Глава 1088. Первое изменение девяти небес. Ванолинь молчал. Глубоко в душе у него залегла тревога. Никто не мог остановить Сэншуй, если тот собирался что-то сделать. Вздохнув про себя, Ванолинь закрыл глаза и погрузился в медитацию. «Я знаю, ты связан с Сэншуем. После того, как завершится культивация твоего изменения девяти небес, во время сбора кристаллов бессмертных из царства бессмертных дождя, может быть, я смогу добыть точных вестей о нем. Старец посмотрел на Ванолиня перед собой, и в его взгляде отразилась добросердечность. Этот младший соплеменник перед ним был его надеждой, надеждой всей секты Святого Феникса. Ради этого человека он мог пожертвовать всем. В землях демонического духа, в момент смертельной опасности, этот человек не забыл о своих друзьях, и даже сейчас, в полной безопасности, все еще помнит о Цэншуе. Подобным людям я могу спокойно передать секту Святого Феникса и даже спокойно передать все наши божественные способности». Старик сам себе кивнул, поднял правую руку и снова коснулся спины Ванолиня. Изначальная сила из его тела непрерывным потоком потекла в тело Ванолиня, сливаясь с его изначальным духом, и закружилась вокруг искры внутри изначального духа Ванолиня. Время текло медленно, но в мгновение ока вновь пролетел целый год, и за этот год в устройстве региона планет Альянса не произошло ощутимых изменений. Распри и раздоры продолжались, огонь войны не утихал. Восток региона планет Альянса, где располагалась секта четырех святых, так и не стал слишком глубоко ввязываться в эти войны. Только из-за особых приказов штаба Альянса культивации насчет Ванолиня все время какие-то особые смельчаки пытались проникнуть на территорию секты четырех святых. Однако все эти люди не поднимали слишком больших волн, все они были казнены дозорными секты четырех святых, и даже если какие-то сильные культиваторы прорывались сквозь охрану, проникая вглубь секты, они подвергались уничтожению старейшинами четырех святых. Война между регионом Лутянь и Альянсом все это время продолжалась. В секте же трупа Инь тоже царило относительное спокойствие, только их люди то и дело возникали на поле битвы. Во-первых, их целью были поиски сохранившихся в целости и даже покалеченных тел убитых культиваторов, а во-вторых, они хотели связаться с верхушками каждой из сторон, чтобы открыть торговлю найденными телами. Продолжение войны было очень на руку секты трупа Инь, новые тела непрерывно попадали к ним в руки, и они отсылали их региону Лутянь или Альянсу. Таким образом, нефриты бессмертных, артефакты и другие материалы непрерывным потоком текли в секту трупа Инь в обмен на тела. Во всем регионе планет Альянса, казалось, только пределы Кунь-Сю и секты четырех святых были относительно спокойными местами, словно отделенными от всего остального мира. В течение этого года скорость дыхательных практик Ванолиня все время увеличивалась, а удары грома, раздающиеся от его тела, то и дело звучали эхом по всему региону планет секты четырех святых. И все люди секты, хоть многие из них даже не видели Ванолиня вживую, уже запомнили, что это он. Все люди секты знали, что этот Ванолинь, от которого звучат раскаты грома, это их будущий святой император, надежда секты Святого Феникса. Однако везде, где есть люди, всегда будет раздор и борьба за власть. Внутри секты Святого Феникса такие люди тоже были, вовсе не каждый из них признавал Ванолиня. Наоборот, немало было тех, кто был против такого нежданно появившегося соплеменника. Особенно сильно были не согласны с этим три культиватора, которые были воспитаны именно для того, чтобы стать новым святым императором, выбранные из множества остальных соплеменников. И даже некоторые культиваторы старшего поколения были недовольны таким положением дел относительно назначения нового святого императора. Но мощь святого императора была слишком велика, так что никто не смел открыто противиться ему. За три года, за тысячу с лишним дней и ночей, Ванолинь почти ни на миг не прекращал дыхательные практики, особенно благодаря святому императору Фениксу, который непрерывно передавал ему собственную изначальную силу, и также благодаря обжигающему жару того камня, на котором они оба находились. Все это день ото дня сильнее продвигало культивацию Ванолиня вперед. Раны его изначального духа уже полностью зажили, искра внутри его тела под непрерывным воздействием пламени как будто вот-вот собиралась расплавиться, и ее величественная мощь заполняла тело Ванолиня. Кроме того, на его правом плече появилось 7 огненных тотемов, которые то загорались, то вновь меркли. Именно эта величественная мощь была первоисточником громовых раскатов в теле Ванолиня. Он непрерывно поглощал ее, и вот в один из дней изначальная сила огня в его теле достигла предела, словно готова была разорвать его на части. Разрывающее ощущение вдруг появилось во всем теле Ван Линя, и в этот миг он резко открыл глаза, быстро сложил руки в заклинаниях и в нескольких местах коснулся своего тела. От каждого прикосновения эта величественная изначальная сила в его теле понемногу стихала. После 7 прикосновений изначальная сила Ван Линя, которая уже готова была взорваться, тут же полностью затихла, боль в его теле тоже прошла. Только он был весь мокрый от пота, вся его одежда намокла, и от него поднимался белый пар. «Это 8-й раз», — медленно произнес Ван Линь, сделав длинный выдох. За 3 года такое происходило с Ван Линем уже 8-й раз. Каждый раз изначальная сила в его теле достигала предела, и когда тело не выдерживало и уже готово было взорваться, он очень быстро подавлял изначальную силу огня, чтобы тело могло выдержать еще больше изначальной силы. Первые 4 раза Святой Император Феникс лично помогал подавить и запечатать изначальную силу Ван Линя. Последующие несколько раз Ван Линю удавалось сделать это самому. Когда он снова подавил изначальную силу, на правом плече Ван Линя появился еще один 8-й огненный тотем. 8 тотемов закружились, недоставало еще одного для завершения круга. За спиной Ван Линя раздался старческий голос Святого Императора Феникса. «Первое изменение 9 небес означает культивацию 9 поколений. Для этого нужно непрерывно поглощать силу огня и подавлять ее, чтобы она превратилась в 9 огненных тотемов. Эти 9 тотемов огня образно символизируют 9 поколений твоей культивации. После этого все тотемы взорвутся силой, накрывающей небеса. Вся эта сила 9 поколений соединится в одно целое и запечатает первое изменение 9 небес». Это слово «изменение» означает не просто перемены, это значит изменение силы, чтобы ты смог заполучить огромную мощь. Только так я смогу спокойно передать тебе статус Святого Императора, а сам спокойно отправиться в Альянс Культивации. Но только времени у меня осталось немного, в последние дни я всё чаще ощущаю дыхание смерти, и теперь я должен ускорить твое поглощение изначальной силы 9 поколений, это будет болезненный процесс». «Но ты должен выдержать. Ты согласен?» Ван Линь долго молчал, потом кивнул, и в его глазах отразилась уверенность. «Хорошо!» Восхищение в глазах Святого Императора Феникса стало еще ярче, но вместе с этим он ощутил сожаление и тихо произнес: «Если бы мой аватар уже тогда даровал тебе печать Феникса, и ты смог пробудиться еще немного раньше...» Святой Император покачал головой и больше ничего не сказал. Он сделал глубокий вдох, обеими руками хлопнул по камню под ними, раздался хлопок, и он тут же взлетел в воздух, завис вверх ногами прямо напротив затылка Ван Линя, сложил обе руки в заклинаниях и выставил их в стороны. Раздался грохот, изначальная сила огня из тела Императора бешеным потоком потекла в тело Ван Линя через его макушку, белый камень, на котором сидел Ван Линь, начал наполняться жаркой обжигающей ци, которая превращалась в силу пламени и также сливалась с телом Ван Линя. Таким образом, изначальная сила Ван Линя в тот же миг начала увеличиваться со взрывной скоростью, и все же обычный человек не вынес бы той боли, с которой эта сила втекала в тело. Все тело Ван Линя в этот миг окружило густая белая ци. Это было во мгновенно испаряющийся пот. По мере того, как изначальная сила затекала в его тело, лицо Ван Линя скривилось от разрывающейся боли, из его груди раздавался низкий рев. Сейчас он словно плыл по бушующему морю и боролся с бешеными волнами. Время шло, рёв Ван Линя становился все громче, и в конце концов он уже почти кричал. Все его тело покрылось надутыми жилами, словно готово было взорваться. Изначальная сила в его теле двигалась со скоростью полета, все быстрее и яростней. От его тела начал раздаваться грохот, который сливался с его ревом и разносился во все стороны вокруг. В этот миг весь объятый пламенем регион планет мог услышать эти звуки боли. Но Ван Линь не мог избежать этой боли, как и не мог оборвать этот болезненный процесс. Он должен был приложить все свои душевные силы, чтобы эта огромная изначальная сила непрерывно вливалась в его тело и не прекращала движение. В противном случае его тело в тот же миг взорвется. Святой Император Феникс поступил так от безысходности. За последний месяц он по-настоящему ощутил смерть за своей спиной. Он знал, что ему осталось жить не больше 3 месяца. Через 3 месяца его 3-е увядание святого взорвется вновь, и тогда ему не удастся избежать гибели. Ужасная боль заставила Ван Линя своим рёвом потрясти небо и землю. На 7-й день изначальная сила в его теле вновь достигла предела. император над его головой пострел еще больше. Ци смерти окружила его. Он вновь опустился на камень за спиной Ван Линя. «Смерть для меня ничего не значит!» Его лицо было пепельно-серым, но взгляд был полон ожидания, с которым он смотрел на Ван Линя. Он не боялся смерти, он боялся лишь не найти покоя после смерти. Он боялся, что его потомки из секты Святого Феникса после его смерти погибнут, тогда он будет виноват перед всеми предками, перед всей сектой Святого Феникса. «Непременно все должно получиться!» В этот миг вся его надежда была на Ван Линя, только он мог помочь ему умереть счастливым. Ван Линь взревел, и вся изначальная сила в его теле бешено вырвалась наружу, а внутри раздался удар грома. Все вокруг заполнило величественная изначальная сила. Невообразимая боль заставила Ван Линя поднять правую руку и коснуться своей груди, чтобы запечатать изначальную силу. В глазах Императора Феникса сверкнуло разочарование, но он не стал его останавливать. Он знал, что очень немногие могли бы вынести такую боль и подвергнуться удару первого изменения Девяти Небес. И хотя таким образом вероятность успеха была намного выше, время при этом сильно сокращалось. Возможно, мои требования к нему были слишком высокими. Все-таки он занимался культивацией всего 1000 лет. Если винить кого-то, то я должен винить свое время, которого осталось немного. Лицо Императора Феникса было измождённым, а он вздохнул про себя и закрыл глаза. Но в тот миг, когда его глаза закрылись, рука Ван Линя, потянувшаяся, чтобы запечатать изначальную силу, вдруг остановилась. В его глазах отразилась уверенность и волна непоколебимой решимости. «Восьмой огненный тотем! Открытие!» Ван Линь из последних сил вскинул голову кверху и издал низкий рык. В тот же миг восьмой огненный тотем на его правом плече загорелся и поднялся прямо вверх. Над пламенеющим регионом планет словно раскрылся огненный цветок. Тело Ван Линя подбросило в воздух, раздался пронзительный свист. Тот раскрывшийся огненный цветок, начисто сметая все на своем пути, понесся прямо к Ван Линю. Он бешено ворвался в его тело и принес за собой все пламя из горящего региона планет. В этот момент весь огненный регион планет закипел бурлящим ключом. В этот момент все живые существа в горящем регионе планет в душе содрогнулись и подняли головы вверх. Первое изменение Девяти Небес! На лицах многих старейшин в секте Святого Феникса в этот момент отразилось потрясение, не уступающее по силе тому моменту, когда они узнали о пробуждении Феникса. Пробужденный Феникс не обязательно становился Святым Императором, но тот, кто достиг первого изменения Девяти Небес, наверняка был Святым Императором. Это был знак передачи власти от предыдущего Святого Императора к следующему.